Люди, не знавшие собственных детей, не имели права видеть их в своих снах. То же самое относилось и к тем, кто сбежал от жен. Они не должны были звонить, посылать поздравительные открытки и проситься обратно. Им запрещалось жалеть себя и спрашивать, что случилось бы, поступи он иначе. Они могли лишь двигаться вперед. Море было надежным товарищем. Оно тянуло его за собой и заставляло держать ухо востро. Приливы и течения, плохая погода, подозрительное время – все это вынуждало его быть начеку. Другие люди и жили по-другому. В женатых Тим не особо разбирался. Он испытал брак на своей шкуре и понял, что это не для него. Никто и не предупреждал его, что любовь бывает зла. Отца смерть настигла на рыбалке. Мать умерла в запое, так и не успев передать ему важные знания об устройстве этого мира. Алан тоже был скитальцем, даже если он сам и не догадывался об этом. У него были пациенты и больница. Свой дом в Хоттерне. Для Тима его занятия ничем не отличались от ловли омаров, работы, которая держала в напряжении, а дом от Афродиты, место, чтобы отдыхать подальше от незваных гостей. При всех своих ученых степенях Алан был таким же неудачником, как и все остальные. Тим скучал по старшему брату Нилу. Иногда ему казалось, что Нил, повзрослевший, а не умерший в 18 лет паренек, стоял рядом с ним в рубке, словно Нил был немым свидетелем каждой передряги, в которую Тим попадал на своем пути. И Нил любил его так сильно, что мог простить ему все. Алан же ни за что и никогда не согласился бы отринуть прошлое и дать брату второй шанс. Тим крутил штурвал и думал об Алане и Диане. Они были знакомы еще до появления Тима на горизонте. Один раз поужинали вместе, и для Алана это было чем-то большим, чем обычное свидание. Тим не собирался отрицать то, что было и так очевидно. Алан решил уступить, чтобы не ссориться с братом, но вполне вероятно, что к тому моменту он уже по уши влюбился в нее. Весь тот его бред о правильном к ней отношении и обязанностях хорошего мужа, за лекцией Алана скрывалось нечто большее, чем наставление старшего брата младшему. Тим еще никогда не видел, чтобы Алан вел себя так из-за женщин. В общем-то, Тим просто взял и увел Диану у него из-под носа, не обращая внимания на чувства брата, или, может быть, именно из-за них. Детская ревность, братское соперничество. Тим пытался найти слова, чтобы объяснить случившееся, но из этого ничего не вышло. Раздался звон буя с колоколом. Прямо по курсу, за волнорезами, раскинулся город. Тим увидел развевавшийся над почтовым отделением флаг. Красный, белый, синий. Доблесть прошлого. Глядя на него, он ощутил комок в горле. Флаг напоминал ему, что он – малая частичка чего-то необъятно огромного. Он отказался от семьи и дома, и теперь у него была только своя страна. Вскоре он на время оставит эти места. Покинув остров Элк, Тим собирался направиться к побережью Канады. Ему был нужен настоящий друг, а не призрак Нила или голос моря. Подобное настроение охватывало его с наступлением весны. Желание пообщаться с живым человеком, старым знакомым. Тим хотел повидаться с Малаки в Новой Шотландии. Но пока ему надо было продать омаров, получить деньги. Он до сих пор расплачивался за свой катер. Каждый месяц, в какую бы глушь его ни заносило, он посылал Люсинте почтовый перевод на сумму в $200. До этого дня он выплатил ей $26,400. К концу года он уже ничего не будет должен. Он гадал, о чем Люсинда думала, получая его конверты с марками со всего северо-востока. Из жалости к Диане он отправлял платежи ее матери на адрес библиотеки, чтобы Диана, открывая почтовый ящик, ненароком не увидела его почерк. Он считал, что поскольку ей приходилось в одиночку заботиться об увечном ребенке, у нее и без того хватало проблем. И ей совсем не обязательно было знать о том, что Тим Макинтош где-то бороздил морские просторы. Эми сидела в мастерской, присматривая за Джулией. Диана отлучилась на пару минут и перед уходом поручила ей это ответственное задание. Эми пыталась научить Джулию рисовать. Она вложила в ее руку синий карандаш и помогала ей вести им по бумаге. Они рисовали Стеллу, которая опять примостилась возле тахты в ожидании момента, когда из-под нее, наконец, вылезет Орион. «Кошки не синие», — объясняла Эми Джулии. «Ты сама об этом знаешь и, наверное, хочешь узнать, почему мы взяли синий карандаш. А потому, что этот цвет красивее серого или коричневого. И к тому же, я думаю...» Внезапно Стелла насторожилась. Меньше чем за секунду она взлетела на полку и спряталась в своей корзинке. Эмми посмотрела на дверь и увидела стоявшую в дверях Эмбер. «Тук-тук!» — сказала Эмбер, изображая стук. Эмми обмерла. «Может, предложишь мне войти?» промямлила Эмми. Она словно приросла к полу. Она не хотела впускать Эмбер. Что если Эмбер начнет расспрашивать Эмми о том, где она была? Эмми не хотела объяснять ей, что пока живет здесь, а не у себя дома. Но Эмбер не стала долго ждать. Она просто шагнула в мастерскую. На ней были штаны до щиколоток и безрукавка. Бретельки ее лифчика так откровенно проглядывали через ткань рубашки, что Эмми покраснела. Когда Эмбер оказалась в комнате, Эмми встала, закрывая собой Джулию. «Это кто?» — спросила Эмбер. «Тебе нельзя сюда. Где тебя черти носили? Я тебе звонила 30 раз. Твоя мать не берет трубку. И я никогда бы не нашла тебя, если бы Бадди не рассказал отцу Дэвида, что ты сбежала». Сказала Эмми. «Но зачем ты сбежала сюда?» — спросила Эмбер почти шепотом. «На мой взгляд, здесь живут ведьмы и дауны, а это плохая компания». «Замолчи, Эмбер», — сказала Эмми. «Пропусти меня», — сказала Эмбер, пытаясь обойти Эмми. «Нет». «Да ладно тебе!» — ухмыльнулась Эмбер, схватив Эмми за плечи и толкнув ее. Она улыбалась, будто это была какая-то шутка. Упершись руками в костлявые плечи Эмбер, Эмми пихнула ее в ответ, стараясь не подпустить к Джулии. Сама Эмбер отнюдь не отличалась красотой. У нее были близко посаженные глаза, перхоть и два нароста на шее, которые формой напоминали Эмми картофельные ростки. Эмми была предельно серьезна, но в то же время настойчивость Эмбер заставила ее паниковать. Выгибая шею, Эмбер смотрела и так, и эдак, силясь заглянуть за спину Эмми. Потом она притворилась, что споткнулась и сейчас упадет. Когда Эмми подхватила ее подруги, Эмбер с силой отодвинула ее в сторону. «Мать моя женщина!» — протянула Эмбер.